Лёш, их же можно отсканировать, а уничтоженные фрагменты восстановить от руки. Я за полчаса все сделаю. Где страницы, да я посмотрю, — потребовал он. Настя молча протянула ему живое свидетельство щенячьей тяги к знаниям. Алексей посмотрел их и отложил в сторону. «Во-первых, у нас нет сканера», — сказал он подозрительно спокойно. «А во-вторых, на 4 из 7 страниц этот придурок сживал формулы. Как ты собираешься их восстанавливать, хотел бы я знать? Эти формулы — результат интеллектуального труда господина Разумовского, дай бог ему здоровья и долгих лет жизни. И знает их, и может восстановить их только сам автор». «А ты?» — робко спросила она. «Ты же читал эти страницы. Может, ты вспомнишь, какие формулы там были?» «Я как раз собирался прочесть их сегодня, после того, как отзанимаюсь с последним учеником. Потому что завтра в 10 утра у меня встреча с Разумовским, на которой я должен буду поделиться с ним своими соображениями. И что мне теперь прикажешь делать? А как вообще это все могло случиться? Как этот негодяй оказался на столе с бумагами?» «Лешенька, миленький, это я виноват. Я сидела за столом, а потом отошла позвонить, а стол отодвинуть забыла. Леш, ну придумай, как это исправить? Я сделаю все, что ты скажешь. Ну, хочешь, я сейчас сяду за компьютер и наберу заново эти страницы. А формулы как же?» «Да, формулы. А давай позвоним Разумовскому и честно во всем признаемся, а? Ну, он же живой человек. Он же должен понимать, что такое щенок в доме. Но это все равно, что маленький ребенок. Он может стащить и испортить все, что угодно, любой документ, даже деньги. А, Леш?» Алексей безнадежно махнул рукой и присел на краешек дивана. «Мне нравится это мы. Мы позвоним, мы признаемся. Звонить и признаваться придется мне. А щенка, который отравляет нам жизнь, принесла в дом ты». Он посмотрел на часы. «И звонить уже поздно, 12-й час. Это неприлично. Значит, придется звонить завтра с утра, объяснять ему всю эту бредовую ситуацию, просить подослать еще один экземпляр рукописи, а встречу переносить на другое время. Проблемы и для него, и для меня. Только эта лохматая дрянь живет без проблем». Настя опустилась на пол рядом с мужем, обняла его колени. «Леш, ну прости меня. Я кругом виноват. Только не злись на парня, ладно? Он ни в чем не виноват. Он же маленький совсем. У него тоже проблемы. Он хозяина потерял. Он, наверное, очень по нем скучает и по-своему страдает, и не понимает, почему он должен жить у чужих людей, которым он в тягость. Ну, попробуй ему посочувствовать». Алексей внезапно улыбнулся, наклонился к Насте и поцеловал ее в нос. «Ладно, действительно, не катастрофа. Не выгонять же парня из дому. Придется терпеть. Ты голодна? Как волк. О чем молчишь, есть не просишь? Так ты с учеником на кухне занимался? Ученик уже ушел. А потом ты ругался. Я уже не ругаюсь. Пойдем, я тебя накормлю. Потом чистить зубы и в постель». Через полчаса, выходя из ванной, Настя заглянула на кухню. Чистяков сидел на диванчике, прижимая к себе щенка, почесывал его между ушей и что-то нашептывал. От этого зрелища у нее слезы навернулись на глаза. Плотно сжав губы и стараясь не всхлипнуть, Настя на цыпочках прокралась в комнату и нырнула в постель. Женя закончила мыть посуду после завтрака и вопросительно посмотрел на отца, который так и не поднялся из-за стола, хотя давно уже поел. «Папа, я хотела сегодня пойти в кино на «Титаник». Можно?» «Нельзя», — коротко ответил отец. «Ну почему?» «Давай пойдем вместе», — предложила Женя. «Говорят, это очень хороший фильм, красивый. Он получил несколько Оскаров». «Ты что, забыла?» — сердито спросил он. «Сегодня к нам придет человек из милиции и расскажет всю правду про твоего странного знакомого, который пишет тебе не менее странные письма. Ну и пусть приходит. Он же к тебе придет, а не ко мне». Жене было совершенно неинтересно, что скажет отцу человек из милиции, Сергей Кузьмич. Она не чувствовала за собой никакой вины. Она действительно не знает этого юношу, который пишет ей письма. Так что никакие разоблачения ей не угрожают. «Евгения, Сергей Кузьмич специально просил, чтобы ты была дома». «Зачем?» Неприятное предчувствие шевельнулось в ней, хотя она искренне недоумевала, зачем понадобилось этому милиционеру. Нет, ничего плохого она не сделала. Единственное, в чем можно ее упрекнуть, так это в том, что, оставаясь без отцовского надзора, она нарушала его приказания, касающиеся внешнего вида. Распускала волосы, делала яркий макияж, снимала носочки и строгие пиджаки. На весь этот балаган с переодеваниями интересен только ее тюремщику папочке. Ни один здравомыслящий человек этому значения придавать не станет. Да и как Сергей Кузьмич может об этом узнать? Никак. Так зачем ему нужно, чтобы она, Женя, была дома, когда он придет? Ну вот, когда он придет, тогда и узнаешь, зачем, — ответил отец. Тебе есть чем заняться. Возьми учебник и подготовься к завтрашним занятиям по немецкому. Я уже вчера подготовился, и все упражнения написала, и текст выучила. Напиши еще раз. Повторение никогда не повредит. Материал лучше усваивается. Ты должна стремиться не к тому, чтобы просто выполнить задание, а к тому, чтобы получить настоящие знания и навыки. Неужели я должен без конца повторять это? Женя ушла в свою комнату, схватила учебник и с силой швырнула его на диван. «Нет, я больше не могу». В отчаянии подумала она, сколько же это будет продолжаться. Если бы кто-нибудь захотел на мне жениться, я бы вышла замуж за первого встречного, только бы меня увели из этого дома, только бы больше не жить с ним. Хотя он и не позволит мне выйти замуж за первого встречного. Я ведь даже познакомиться ни с кем не могу. Он надзирает за каждым моим шагом. Господи, где взять силы, чтобы это вытерпеть? Она добросовестно выполнила 5 упражнений на грамматику и составила 2-й вариант рассказа на тему «История строительства Кёльнского собора». Собственно, составить-то нужно было только 1 вариант, но она уже сделала это вчера. Что ж, навыки так навыки. Все равно в кино ее не пустили, а просто сидеть в своей комнате и читать опасно. Отец имеет приятное обыкновение периодически заходить и проверять, чем она занимается. Если он велел заниматься немецким, то отступать от выполнения указаний себе дороже выйдет. Во всем этом есть только 1 плюс. После окончания курсов она действительно будет свободно владеть языком. Тогда отец, как и обещал, начнет привлекать ее в качестве переводчика на переговорах. А когда приезжают иностранные партнеры, то с ними и в рестораны ходить надо, и культурную программу им обеспечивать. Хоть какое-то разнообразие наступит в ее унылой серой жизни. А может быть, отец и в деловые поездки начнет ее брать? У него много партнеров по бизнесу в Германии, Швейцарии и Австрии, где говорят по-немецки. Приступ злости на отца прошел довольно быстро, и уже через некоторое время Женя с таким удовольствием корпела над учебником и словарями, что даже не услышала звонка в дверь. Очнулась она только тогда, когда отец заглянул к ней и сказал: «Евгения, к нам пришли». Женя вскочила и бросила испуганный взгляд в зеркало, висевшее на стене. Волосы заплетены в косу, чистые, без макияжа, лицо, мешковатые брюки от спортивного костюма, старая застиранная футболка, боже мой, идиотка! Как же она не подумала об этом? Ведь Сергей Кузьмич видел ее совсем в другом виде, с другой прической, с накрашенными глазами. И что он увидит сейчас? Кошмар! Увидит... Рот откроет от изумления, а потом начнет вслух удивляться, насколько по-другому она выглядит. Но отец обязательно прицепится, потребует объяснений, станет орать на нее в присутствии постороннего милиционера. Стыдобище! Как будто ей 5 лет. Когда же он поймет, что она взрослая и что с ней нельзя так обращаться? Что же делать? «Евгения!» В голосе отца Женя уловила закипающее раздражение. «Мы долго будем тебя ждать?» Она вышла из своей комнаты и прошла в гостиную. Отец Сергей Кузьмич и... Говорят, что иногда земля уходит из-под ног, а иногда небо обрушивается. Еще говорят, что сердце обрывается. Но все эти катаклизмы показались Жене Рубцовой сущей ерундой по сравнению с шоком, который она испытала. Кроме отца и Сергея Кузьмича, в комнате находился еще один человек, ее ожившая мечта. Тот прекрасный принц, который снился еще ей с тех пор, когда она читала детские сказки. Она никогда не думала, что на свете бывают такие красивые мужчины. а она стоит перед ним в нелепых спортивных брюках, ядовито-зеленых, с дурацкими синими полосами, в старой выленившей футболке с детской косичкой. Никогда теперь этот принц не сможет воспринимать ее всерьез. Судьба дала ей единственный шанс, а она так бездарно его проворонила. Впрочем, ее вины тут нет, даже если бы она захотела хорошо выглядеть. Она все равно не смогла бы этого сделать, когда отец дома. Это он. Он во всем виноват. Он разрушил всю ее жизнь. Евгений, познакомься, это Игорь Валентинович. Он служит в московском уголовном розыске. При чем тут уголовный розыск? Хотя какое это имеет значение? Игорь. Его зовут Игорем. Какое прекрасное имя. Игорь Валентинович. Она послушно села в кресло и приготовилась слушать, но уже через 2 минуты поняла, что не может сосредоточиться на том, о чем рассказывает отцу Сергей Кузьмич. Каждой клеточкой своего тела она ощущала Игоря, его присутствие в комнате, его дыхание, даже биение его сердца. Женя боялась открыто смотреть на него, но все равно видела каждую черточку его лица, даже когда глаза ее были устремлены совсем в другую сторону. Какая-то певица Светлана, какая-то группа BBC, черный парик, длинный волос. Что он говорит? Какое это имеет к ней отношение? Ты слышишь, Евгения? Строгий голос отца вывел ее из мутного оцепенения. Да, папа, слышу. С привычной покорностью откликнулась она. Твой поклонник обознался. Принял тебя совсем за другую девушку. И письма эти он писал не тебе, а ей. Однако я хотел бы понимать, как это все могло случиться. Только теперь Женя заметила, что отец держит в руках фотографию и внимательно ее рассматривает. Ну, согласитесь, Сергей Кузьмич, у девушки на этой фотографии нет ничего общего с моей дочерью. Определенное сходство, безусловно, есть, но не до такой степени, чтобы обознаться и перепутать их. Ваш рассказ меня не убедил. Женя почувствовала, как запылали щеки. Вот сейчас все и откроется. Скандал неминуем. Да, сам скандал не страшен. Она к ним уже претерпелась за много лет. Страшно, что все это произойдет в присутствии Игоря. Ну, ваша дочь сегодня выглядит совсем не так, как в нашу первую встречу. С улыбкой возразил Сергей Кузьмич. Когда я увидел Женю впервые, я был поражен ее сходством с Медведевой. «Женя, у вас тогда были распущенные волосы и сильно накрашенные глаза. Неужели ваш отец никогда не видел вас в таком виде?» «Все, это конец. Теперь ее уже ничто не спасет. Она сидела, как истукан, с прямой спиной и судорожно сведенными лопатками и смотрела в окно. Ей вдруг все стало безразлично. Ничего уже не исправить. Нет никакого тайного друга, который любит ее и готов прийти на помощь. Это ошибка. Он влюблен вовсе не в нее. А что же еще? Что осталось? Отец, который теперь совсем озвереет и начнет контролировать не просто каждый ее шаг, но каждый вздох. Уничтоженная надежда на то, что она не одинока. Растоптанная женская самолюбие, больше ничего. «Женя, я могу попросить вас переодеться, распустить волосы и накраситься так, как вы это делали, когда я приходил к вам?» — вежливо попросил Сергей Кузьмич. «Зачем?» — едва слышно спросила она. Ей казалось, что она уже никогда не сможет встать с этого кресла. Полный ярости взгляд отца буквально полоснул ее по лицу, обжег глаза. Женя даже зажмурилась от боли. «Евгения, пойди и сделай так, как просит Сергей Кузьмич», — приказал он. «Об остальном мы поговорим с тобой позже». Женя не помнила, как дошла до своей комнаты. Только оставшись одна, она обрела способность понимать происходящее, но не очень отчетливо. Она достала из шкафа узкие джинсы и сильно обтягивающую майку, распустила волосы, вытащила из глубины шкафа тщательно спрятанный набор косметики и начала краситься веки, ресницы, губы. Наложить тени так, чтобы темно-серые глаза отливали синевой, румянами подчеркнуть овал лица, комбинацией темной и светлой пудры сделать нос немного тоньше. Вот и все. И пусть отец видит это. Может быть, хотя бы сейчас он поймет, что она взрослая и красивая девушка, а не гадкий утенок 10 лет от роду. Если нельзя предотвратить катастрофу, то можно постараться извлечь из нее хоть какую-то пользу. И хорошо, что Игорь увидит ее такой. Может быть, не все еще потеряно. Придирчиво глядев себя в зеркале, Женя быстро перекрестилась и вернулась в гостиную. Войдя, она молча остановилась посреди комнаты, в упор глядя на Игоря. Некоторое время в комнате царило молчание. «Ну что ж», — наконец раздался голос отца, — «в это можно поверить. Сходство и в самом деле поразительное. А теперь, Евгения, с тобой хочет поговорить Игорь Валентинович. Ты должна помочь ему и его коллегам найти убийцу». «Убийцу? Какого еще убийцу? Ах да, этот человек, который писал ей письма, думая, что она певица. Он же кого-то там убивал, кажется». «Он убивал. Он так сильно любит эту певицу, что убивает за одно плохое слово, сказанное в ее адрес. Счастливая. Ей повезло, что кто-то так сильно любит ее. А ее, Женю, оказывается, никто не любит. А она так надеялась». «Хорошо, Игорь Валентинович», — произнесла она неожиданно спокойно и уверенно. «Если хотите, мы можем пройти в другую комнату и поговорить». Жена Игоря Лесникова, Алиса, встретила гостей настороженно. «С Игорем все в порядке?» — первым делом спросила она. «Да, да, не беспокойся», — торопливо ответил Коротков. «С ним ничего не случилось. Он сейчас на задании». «Ну, я хочу сказать», — тут же поправился он, — «что по службе у него все в порядке. Но вообще-то он в очень плохом состоянии. Мы, собственно, именно поэтому и пришли к вам». Алиса усмехнулась и изящным жестом поправила прическу. «Юра, ты, кажется, забыл, что мы еще 2 года назад перешли на «ты». На дне рождения Игоря ты сам потребовал, чтобы с тобой выпили на брудершафт, помнишь? Ну, а с тех пор мы и не виделись, и я подумал, что...» «Ну, короче», — резко прервала его Алиса, — «в чем дело? Вас Игорь прислал меня уговаривать? Это бесполезно, так что не тратьте понапрасну силы и время. Все уже решено. Мы разводимся. Заявление подано. Через 3 недели все будет кончено». «Алиса, ты уверена, что хочешь этого?» — осторожно спросила Настя. «Может быть, ты приняла решение под влиянием каких-то обстоятельств, эмоций, а теперь просто не можешь отступиться? Может быть, тебе показалось, что Игорь нечестен с тобой? Давай поговорим об этом. Ты понимаешь, у нас работа такая. Я все знаю про вашу работу», — устало сказала Алиса. «Не забывай, я прожила с Игорем 10 лет. И дело совсем не в том, что он нечестен». «А в чем?» — задал вопрос Коротков. «В том, что я больше не хочу с ним жить. Просто не хочу. Вот и все». «Но почему?» — настойчиво спросил Юра. «Что он такого сделал?» «Алиса, ты пойми, это не праздное любопытство. Игорь наш товарищ, наш коллега, и мы не можем тупо смотреть на то, как он страдает. Если можно как-то ему помочь, то мы хотели бы это сделать. Ты хоть сама-то понимаешь, что он страдает?» «Понимает ли она?» «Конечно. Но разве она сама не страдала все последние годы, живя рядом с человеком, которому нужна только как любовница и мать своего ребенка? Она не обязана отчитываться перед Юрой и Настей. Кто они ей? Никто? Просто коллеги мужа, бывшего мужа, между прочим, по работе. Ну, наверное, неприлично взять и выставить их за дверь. Они ведь искренне переживают за Игоря. Время в свой выходной день потратили, чтобы к ней приехать. Алиса была на 100% уверена, что приехали они сами по своей инициативе, а не по просьбе Игоря. Она слишком хорошо знала своего мужа, чтобы поверить, что он мог с кем-то поделиться своими переживаниями. Он даже с ней не делился. Собственно, это и было тем главным, из-за чего Алиса не хотела больше с ним жить. Сначала все было чудесно. Красавец, умница. Он так красиво ухаживал. Был так безоглядно влюблен в нее, что Алисе казалось, лучшего мужа трудно найти. Он так радовался, когда она забеременела, и был так счастлив, когда родилась дочка. Каждую свободную минуту Игорь проводил рядом с малышкой. Обожал ее. Но с годами Алиса вдруг поняла, что в сущности ничего не знает о человеке, за которого вышла замуж и от которого родила дочь. Пока Юлька была совсем крохой, все разговоры крутились только вокруг нее, как поела, сколько спала, чего плакала. Они с упоением обсуждали ее первые неуклюжие шаги и первые искаженные до неузнаваемости слова, ее успехи в познании мира и в сознании себя в этом мире. До тех пор, пока Юлька не пошла в детский сад, Алиса сидела дома. И когда Игорь возвращался с работы, обрушивала на него подробный рассказ о прожитом девочкой дне. С 3 лет дочку отдали в сад, и уже через некоторое время Алиса ясно увидела, что Игорю не о чем с ней разговаривать. Он приходил поздно, Юлька в это время уже спала. В 7 вечера Алиса забирала ее из садика, в 9 уже укладывала спать. Отчета об этих 2 часах хватало ровно на то время, которое необходимо, чтобы разогреть и подать ужин. Сам ужин и все остальное время проходили в молчании. Игорь ничего не рассказывал о своей работе. Но это и понятно. Не такая работа в уголовном розыске, чтобы трепаться о ней на семейной кухне. Но все равно Алиса понимала, что есть вещи, которыми мужчины обязательно делятся с женщинами, если считают этих женщин близкими и небезразличными себе людьми. Однако Игорь не говорил вообще ничего, ни единого слова, и что самое обидное, он совсем не интересовался жизнью самой Алисы, которая работала в престижном доме моделей. Она возвращалась домой, переполненная желанием рассказать мужу о проблемах, успехах и неудачах, об интригах завистников и о похвале самого Славы Зайцева, об овациях, которыми были встречены разработанные ею модели на вчерашнем показе, и о разочаровании, что никто не обратил внимания на ту изюминку, которую она вложила в свою последнюю работу. Она начинала рассказывать и видела, что Игорь ее не слышит. Он думает о чем-то своем, мысли его далеко, и ему совсем нет никакого дела до жизни жены, до ее интересов и ее карьеры. «Я же тебя люблю», — недоумевающе отвечал Игорь на все ее попытки объяснить ему, что ей хочется внимания к себе. Он действительно любил ее и доказывал это в постели ежедневно на протяжении всех 10 лет. Как женщина она была ему интересна, и интерес этот с годами не только не пропал, но даже обострился. Но ей, Алисе, вовсе не нужен был такой безудержный секс. Низкотемпераментная от природы, она больше всего ценила дружеское общение и готова была в любой момент отказаться от постели взамен возможности поговорить. А Игорь с ней не разговаривал. Он читал газеты, смотрел телевизор или просто думал о своем, уставившись глазами в стену. Теперь Юлька уже школьница, ей 9 лет, и даже о дочери рассказывать стало особо нечего. Принесла 2 пятерки и 4. Здорово. На следующей неделе родительское собрание. Вот и все. Зачем Алисе такая семейная жизнь? Зачем ей стирать рубашки и готовить обеды для мужчины, который видит в ней только красивое тело и не замечает больше ничего? Это унизительно для нее. Ведь она человек, личность, а не пустое место. Ей холодно в этой семье. Холодно и одиноко. Она больше не хочет жить с Игорем. В этом нет смысла. «Ты уходишь к кому-то или просто уходишь?» — обтекаемо спросил Коротков. «У меня никого нет. Пока я замужем, я не считаю возможным заводить шашни на стороне, если ты именно это имеешь в виду. Но я уверен, что когда стану свободной, я эту проблему решу». Алиса помолчала, разглядывая свои руки, и Настя заметила, что обручального кольца на пальце уже нет. «Ребята, вы не вините Игоря. Он ни в чем не виноват. Он такой, какой есть, и любит меня, как умеет. По-другому он любить не может. Он так устроен. Но мне-то Она подняла на Настю глаза, полные тоски. «Мне такая любовь не нужна. Я теперь поняла свою ошибку». «Какую?» «Мне нужно было выходить замуж за человека из своего профессионального круга. Тогда ему интересно было бы то же самое, что и мне. Наверное, я такой человек, которому необходимо все рассказывать, всем делиться, искать понимание. Я не могу держать в себе свои мысли и эмоции. Мне обязательно нужно их выплескивать, обсуждать, пережевывать. А Игорь совсем другой. У него вообще нет потребности ни с кем делиться, никого выслушивать. Он не умеет сочувствовать и сопереживать. Он живет сам в себе и не испытывает нужды в общении. А моя болтовня его только раздражает. Мы принципиально не можем быть вместе, потому что устроены так, что противопоказаны друг другу. Но разве в 20 лет в этом разберешься? В 20 лет мне казалось, что мы будем жить долго и счастливо. В 25 я начала в этом сомневаться, а в 30 я уже уверена в том, что рядом друг с другом мы будем только мучиться. Ты будешь мучиться, тоном обвинителя уточнил Коротков. А Игорю рядом с тобой очень хорошо. Ты же сама не сомневаешься в том, что он тебя любит. Ты приняла решение, которое на благо только одной тебе. А Игорю оно во вред. Алиса резко поднялась и отошла от стола, за которым они сидели втроем. Прислонившись спиной к подоконнику, она холодно посмотрела на Короткова. В этой ситуации нет решения, которое было бы на благо нам обоим. Кто-то из нас двоих должен страдать, или я, оставаясь с Игорем, или Игорь, оставшись без меня. Ты можешь предложить третий вариант? Разумеется, ты предпочел бы, чтобы страдала именно я, а твой любимый друг Игорь жил в довольстве и неге. А ты, Настя, что предпочитаешь? Не сердись, Алиса, тихо сказала Настя. У каждого из нас свой взгляд на ситуацию. И поскольку мы все очень разные, то и мнения у нас разные. Делай так, как считаешь нужным, только не жди, что все будут тебя одобрять. Человек не золотой червонец, его поступки не могут нравиться всем подряд. Обязательно найдутся люди, которые останутся им недовольны и будут его осуждать. У тебя своя правда, у Игоря своя, я все понимаю. Значит, ничего исправить нельзя». Алиса молча покачала головой. «Ну что ж, извини». Настя встала, сняла со спинки стула свою сумку, накинула ремень на плечо. «Не обижайся на нас за то, что пришли. Знаешь, очень часто бывает, что жены уходят от сыщиков, потому что перестают им верить. Им кажется, что мужья их обманывают. И мы подумали, что, может быть, ты тоже из-за этого. В общем, извини». Они с Коротковым уже подошли к двери, когда Алиса вдруг спросила, «Вы скажете Игорю, что приходили ко мне?» Настя с Юрием переглянулись. «А в самом деле, говорить или не говорить?» Они об этом заранее не подумали. «Ну, вообще-то мы не собирались», — неуверенно начал Коротков. «Но если ты хочешь, мы скажем ему». «Нет смысла», — решительно ответила Алиса. «Не говорите. Ему будет неприятно, что кто-то лезет в его дела. Я тоже ничего не скажу, тем более мы все равно практически не разговариваем, только Юльку обсуждаем». «Ладно, ребята, счастливо вам». Выйдя из дома, Настя и Коротков некоторое время молча шли до того места, где Юра оставил машину. «Ну, что скажешь?» — наконец спросил он, заводя двигатель. «Да ничего не скажу», — рассеянно ответила Настя. «Грустно это все. Игорю жалко, Алису жалко. Но она права, третьего варианта не дано. Кто-то из них двоих должен пожертвовать своими интересами, или он, или она. Ты почему-то считаешь, что жертвовать должна именно она, а не Игорь? Потому что она жена сыщика. А жена сыщика — это профессия, которая предполагает постоянное самопожертвование». «Да прекрати ты ерунду говорить», — рассердилась Настя. «При чем тут жена сыщика? Даже если бы Игорь был сантехником и вел себя, как все добропорядочные мужья, Алиса все равно имела бы те же самые проблемы. Потому что дело в данном случае не в профессии, а в характере человека. Игорь сам не нуждается в человеческом тепле, и поэтому не готов давать его другим. Вот и все. А сыщик он при этом или не сыщик, никакого значения не имеет. Да? Коротков повернулся к ней и сощурил глаза. А ты никогда не думала, что Игорь не общается дома с женой именно потому, что он сыщик? И слушать его бредни про рюшечки и юбочки он тоже не может и не хочет, именно потому, что целый день имел дело с трупами, убийцами, кровью и слезами. Он что, про все эти прелести должен ей рассказывать? Есть три категории людей, для которых нет понятия «конец рабочего дня». Это творческие работники, научные и сыщики. У них голова все время занята тем, что они в данный момент делают. Они не могут отключиться, они продолжают работать, даже когда сидят дома перед телевизором. Потому что завтра сыщику надо с утра бежать и искать человека, с которым он должен провести разговор так, чтобы выцарапать из него нужную информацию. К этому разговору надо готовиться. Его надо заранее продумать, собрать в одну кучку все, что о нем, об этом человеке знаешь, проработать возможные варианты развития ситуации и заранее придумать, как себя вести при том или другом варианте, чтобы разговор дал результат, чтобы это не оказалось впустую потерянным временем и не обернулось невыполненным заданием. И вот сидит этот сыщик дома на своей кухне, жует котлету и думает, думает, думает, а жена рядом с ним щебечет, щебечет, щебечет. Как тебе такая картинка? «Я подумаю», — очень серьезно ответила Настя. «Знаешь, я никогда с этой стороны на ситуацию не смотрел. Попробую взглянуть твоими глазами». «Ага», — поддакнул Коротков. «Не забудь потом поделиться выводами. Интересно, что у тебя получится». «Тебя куда везти-то? Домой. Надо щенка караулить, а то он в пятницу кусок чужой диссертации сгрыз». Лёшка его чуть не убил вместе со мной. «Слушай, чё ты мучаешься? Сдай его в ветлечебницу. Пусть он там дожидается своего хозяина». «Ты что? Ты в своем уме?» Настя внезапно услышала себя со стороны и поняла, что почти кричит. «Надо же, как интересно!» С любопытством подумала она. «Еще позавчера я мечтала о том, чтобы парня поскорее забрал хозяин, а сегодня я уже готова орать на каждого, кто предложит мне расстаться с ним». Странно все-таки человек устроен. Глава 9. Она чувствовала, что от напряжения начинает болеть голова. Как это трудно одновременно разговаривать с человеком, стараясь казаться толковой и разумной, при этом делать все возможное, чтобы разговор тянулся как можно дольше, и в то же время пытаться смотреть его глазами на себя и свою комнату. Не кажется ли ему убогой спартанская обстановка? Достаточно ли хорошо выглядит сама Женя? Прямо ли сидит? Красиво ли держит голову? Интересно, заметил ли Игорь тот испепеляющий взгляд отца, который он бросил на дочь, когда понял, что та дерзко нарушает установленные им правила поведения и нормативы внешнего вида. А если заметил, то как истолковал? Они уже все обсудили о ее таинственном поклоннике, совместными усилиями сформулировав его описание и точный цвет волос, и рост, и форму носа, и губ, и походку. Жене даже удалось передать его манеру поворачивать голову. Оказывается, вспоминать и описывать внешность человека – занятие довольно муторное и долгое, особенно если не понимаешь разницы между светло-каштановым цветом волос и темно-русым. Но рано или поздно все заканчивается, а Жене так не хотелось, чтобы Игорь уходил. Что бы такое придумать? О чем бы заговорить, чтобы задержать его? «Я хотела бы извиниться перед вами», — наконец решилась она. «За что?» Игорь сидел на стуле рядом с ее письменным столом и записывал в блокнот то, что девушка рассказывала о молодом человеке, который писал ей письма. А Женя устроилась на краешке дивана, стараясь держать спину прямо и не сутулиться, чтобы майка туго обтягивала грудь. Ей хотелось закинуть ногу на ногу, тогда бедра будут казаться стройнее, но сидеть станет совсем неудобным. И не удастся поддерживать осанку. За сцену, которую устроил отец. Я, признаться, ничего не заметил. Слегка улыбнулся Игорь. По-моему, никакой сцены не было. Ваш отец даже голос не повысил. Это не показатель. Он вообще редко повышает голос. Чем сильнее сердится, тем спокойнее говорит. Понимаете, Игорь Валентинович, папа меня очень сурово воспитывает. Он не хочет, чтобы я вырастала и становилась взрослой. Он хочет, чтобы я навсегда оставалась маленькой девочкой. Тогда ему удастся сохранить иллюзию собственной молодости. Ведь у взрослых детей не может быть молодых родителей. Вы согласны? Безусловно. Однако эта мысль приходит в голову людям, Игорь усмехнулся, мягко говоря, более зрелым. Я не хочу обидеть вас, Женечка, но вы все-таки слишком молоды для того, чтобы самостоятельно до этого додуматься. Или вам кто-то подсказал? Я когда-то фильм смотрела, французский. Он называется «Последний поцелуй» с Ани Жерардо. Там как раз об этом говорилось. Помните? Нет, покачал он головой. Я этот фильм не видел. Значит, ваш отец заставляет вас одеваться так, будто вы маленькая школьница, и носить косу. Именно. А что бывает за непослушание? Ну, разное. Бывает, что просто ругается. Бывает, что наказывает. Но я стараюсь, чтобы он не узнал. Поэтому попадаюсь нечасто. Он и сейчас не узнал бы ничего, если бы Сергей Кузьмич меня не выдал. То есть вы его обманываете? Уточнил Игорь. Я стараюсь папу не травмировать. Поправила его Женя. Если ему так сильно хочется, чтобы я оставалась маленькой, я готова пойти ему навстречу, потому что он мой отец, и я стараюсь доставить ему радость. Но на самом деле я взрослая, и хочу, чтобы все остальные люди это понимали. А вам, наверное, очень трудно. Сочувственно заметил он. Все время притворяться, не иметь возможности жить так, как живут все девушки вашего возраста, эдак он вам и замуж выйти не даст, а? Не даст. С улыбкой подтвердила Женя. Поэтому, если кто-то вздумает за мной поухаживать, он может быть совершенно спокоен. Под венец его не потащат. Папа будет категорически против. Ведь на маленьких девочках нельзя жениться. С ними можно только дружить. Это было, на ее взгляд, немного прямолинейно, но, в конце концов, Игорь сам первый заговорил о замужестве. А информация придется весьма кстати, ведь она уже заметила, что обручального кольца у Игоря на руке нет. Женя заметила, что он исподволь обводит глазами ее комнату, изучает корешки книг на стеллаже, и порадовалась, что отец с малолетства приучил ее к порядку и к тому, чтобы поддерживать в своем жилище безупречную чистоту. Доходило до того, что в сырую погоду или зимой он требовал от Жени мыть подошву обуви под краном, чтобы на полу в прихожей не оставалось следов и мокрых потеков грязи. Нечего и говорить о том, что во всей квартире трудно было найти хотя бы одну пылинку или лежащую не на месте вещь. Что ж, будем надеяться, что все это произведет на Игоря хорошее впечатление. Если бы еще стереть из его памяти этот дурацкий детский вид, в котором она предстала перед ним в момент знакомства. Может быть, надо было пожаловаться ему на отца, рассказать о матери, о Раечке, о том, что отец придумал какую-то кретинскую теорию о плохой наследственности и поэтому запрещает ей все, что нормальные родители разрешают своим детям. Тогда бы Игорь посочувствовал ей. Нет, она все делает правильно. Жалуются только маленькие дети. А взрослые девушки должны проявлять понимание и мудрость. Чем разумнее она будет себя вести, тем быстрее Игорь поймет, что она уже давно не ребенок. Спасибо вам, Женя. Игорь встал со стула и сделал шаг к двери, Вы все очень подробно рассказали, но нам еще будет нужна ваша помощь. Вы сможете завтра с утра приехать на Петровку? К вам?» Невольно вырвалась у Жени, которая от радости потеряла контроль над собой. «Ну, не совсем. Вас проводят в лабораторию, и там, с ваших слов, будет составлен композиционный портрет того человека. С завтрашнего дня на всех выступлениях группы BBC будут присутствовать наши сотрудники. Они попытаются найти преступника. Для этого у каждого из них должно быть что-то вроде фоторобота». «И вы там будете?» — настойчиво спросила она. Игорь пожал плечами. «Не знаю, это не от меня зависит. Но вы не бойтесь, Женечка, вас там и без меня никто не обидит». «Женечка, вас никто не обидит? Да что он говорит такое? Разве в этом дело?» Обращается с ней, как с маленькой, которая боится чужого дядю. «Неужели все напрасно? Неужели Игорь, как и ее отец, продолжает считать ее ребенком?» Она так старалась, из кожи вон лезла. Даже отца выгораживала, вместо того, чтобы рассказать всю правду о том кошмаре, в котором ей приходится жить. И выходит, все зря. Нет, нельзя допустить, чтобы все закончилось так бесславно и по-дурацки. Надо срочно исправлять положение. И снова постараться выглядеть разумной и рассудительной. «Вы не поняли, Игорь Валентинович?» — строго произнесла Женя. «Я же рассказала вам о папе, а вы ничего не поняли. Если я скажу, что должна завтра поехать в уголовный розыск именно к вам, папа спокойно меня отпустит, потому что мы оба с ним теперь вас знаем. Если же я поеду к совершенно незнакомым людям, он начнет настаивать на том, чтобы непременно ехать вместе со мной, потому что он-то как раз будет бояться, как бы меня там не обидели». «И что в этом плохого? Приезжайте вдвоем», — предложил Игорь. «Я предупрежу, что вас будет двое. Вам обоим выпишут пропуска. У папы завтра ответственные деловые встречи. Ему придется их отменить. Это во-первых. А во-вторых? А во-вторых, мне будет очень трудно общаться с вашими сотрудниками в папином присутствии. Они будут смотреть на меня и не понимать, почему я веду себя как маленькая, почему приехала с папой, как будто мне 10 лет». «И почему этот папа контролирует каждое мое слово? И если ваши сотрудники начнут задавать мне вопросы, я не смогу быть с ними откровенной». Игорь немного подумал, потом кивнул. «Что ж, это аргументы весомые. Хорошо, давайте скажем вашему отцу, что вы приедете лично ко мне». «То есть как это? Давайте скажем». «Нет, так не пойдет. Никаких, давайте скажем. Она должна добиться того, чтобы завтра действительно снова увидеться с Игорем». «Но как же это сделать?» Женя лихорадочно пыталась что-то придумать, но ничего в голову не приходило. «Ладно, пусть хотя бы так. Главное устроить, чтобы отец не потащился с ней на Петровку, а там она что-нибудь придумает. Впереди еще полдня и целая ночь. Может быть, найдется какое-нибудь решение». Светлана уже стояла на пороге, собираясь уходить, когда ее вернул в комнату телефонный звонок. Звонок был междугородный, и она сразу поняла, что это родители. Кроме них, никто из других городов ей не звонил. Светлана на мгновение задумалась, борясь с желанием не брать трубку. В конце концов, сейчас середина дня. Кто сказал, что она непременно должна находиться дома? Но здравый смысл взял верх. Если сейчас не ответить, родители будут названивать до глубокой ночи, так что разговаривать с ними все равно придется, лучше уж сразу отмучиться. Нельзя сказать, что Света Медведева не любила мать и отца. Наоборот, она относилась к ним очень нежно, просто выслушивать нотации не хотелось. А в том, что эти нотации последуют, она была более чем уверена. Так и оказалось. «Почему ты дома?» Сразу же требовательно вопросила мать. «Сегодня выходной, такая чудная погода, а ты дома сидишь вместо того, чтобы дышать свежим воздухом. По телевизору передавали, у вас там тепло и солнечно». Мать никак не могла взять в толк, что у артистов понятия «выходной день» и «воскресенье» почти никогда не совпадают. И потом, что значит «чудная погода»? Это у них там в новосибирских телевизионных сводках синоптиков погода в Москве чудная, а на самом деле здесь стоит такая жара, дышать невозможно. Вместо воздуха в легкие попадает расплавленная каменная пыль. Но Света за 4 года, проведенных вдали от родного дома, приобрела достаточный опыт в общении с родителями и научилась строить разговор так, чтобы давать минимум поводов для нравоучений и причитаний. «Ты меня на пороге поймала, мамуля», — весело прощебетала она. «Я как раз собиралась уходить. Еду за город». «Почему не с утра? Что же ехать среди дня? Через пару часов уже возвращаться придется». «Мамуля, я сегодня ночью работала. Домой пришла только в 4 часа. Ну что же мне было, в 7 утра подниматься? И потом до вечера еще далеко, я успею воздухом надышаться». «Это твоя работа?» — горестно вздохнула мать. «Не доведет она до добра. Все здоровье растеряешь. Ты в институт поступать думаешь? Или опять в этом году дурака валяла и не подготовилась как следует?» Ни в какой институт Светлана и не думала поступать. Но для успокоения родителей каждый год врала, что подала документы, сдает экзамены, а потом не проходит по конкурсу. Спорить с этим было трудно, хотя отец и ворчал, что надо не в ночных клубах песенки распевать, а нанимать репетиторов и готовиться к экзаменам, коль самостоятельно она их сдать на хорошие оценки не может. Света на это резонно отвечала, что репетиторам надо платить, и платить немало, а работа в ночных клубах дает возможность заработать только на жизнь. Зарабатывать же столько, чтобы хватило и на жизнь, и на репетиторов, могут только те, у кого есть хорошая специальность. А специальность эту можно получить исключительно в институтах, куда Свету пока не берут. Против такого порочного круга даже всезнающий отец средства не находил. «А что у тебя в личной жизни?» — поинтересовалась мать, когда с обсуждением перспектив получения высшего образования было закончено. «Есть какие-нибудь перемены?» «Нет, пока никаких». «А каких перемен ты ждешь?» «Что ко мне заморский миллионер посватается?» — пошутила Светлана. «Я жду, что ты бросишь, наконец, этого своего никчемного алкоголика и начнешь устраиваться, как все нормальные женщины». «Мама, я прошу тебя», — уныло пробормотала Света. «Нечего меня просить. Это я тебя прошу, чтобы ты не связывала больше с ним свою жизнь. Он сидит у тебя на шее, живет на твои деньги и горе не знает. А что в будущем? Ни замуж выйти, ни ребенка родить, ни жить, как все люди, в приличной семье. Так и прокукуешь, пока он окончательно не сопьется и не умрет от цирроза печени. Сколько тебе тогда будет? 40, 50? Неужели тебе не жаль тратить свою жизнь на этого подонка?» «Мама, он не подонок. Просто ему пока не везет. Но рано или поздно все образуется, вот увидишь». Этот разговор возникал нечасто. У матери обычно хватало деликатности подолгу не вспоминать в телефонных разговорах о человеке, ради которого, собственно, Светлана и уехала в Москву, едва окончив школу. Но иногда под плохое настроение мать теряла обычную свою тактичность и высказывала дочери все, что думает о ее личной жизни. Владимир Околович поразил воображение Светланы, когда та была еще совсем девочкой. Она увидела его в фильме, где тот исполнял главную роль. Ну, надо ли говорить, что когда театр, в котором служил Околович, приехал на гастроли в Новосибирск, Света бегала на все спектакли, где играл Владимир, и неизменно подходила к сцене, чтобы вручить ему букет цветов. Ей даже в голову не пришло задуматься над странным феноменом. В фильме, снятом 10 лет назад, он играл главную роль, а в спектаклях ему причитались лишь незначительные эпизоды. Ну, какое это имело значение? Главное, она могла видеть своего кумира, дарить ему цветы, подходить совсем близко и прикасаться к его руке, передавая букет. Околович, разумеется, не мог не заметить ослепительно красивую девушку, тем паче, что ему, играющему лишь крошечные, третьестепенные роли, цветы уже давно никто не дарил. Да, когда-то после «Триумфа» фильма, где он сыграл свою первую и единственную в кинематографе главную роль, были и цветы, и поклонницы, и все, что прилагается обычно к славе молодого красивого актера, но с тех пор много воды утекло, а имеющиеся от природы дефекты характера в совокупности с недостатком воли и избыточной любовью к спиртному постепенно свели его актерскую судьбу к жалким, незначительным эпизодам на сцене театра, из которого его не выгоняли просто из жалости. Сниматься в кино же вообще перестали приглашать. И только неизвестно откуда взявшаяся красивая блондиночка с цветами, потрясающей фигуркой и изумительной кожей, напомнила ему о былой славе. Было бы поистине странно, если бы Акалович не воспользовался случаем, и однажды после спектакля Света, вручая своему кумиру очередной букет, почувствовала, что он вкладывает ей в руку записку. Оставшиеся до конца гастролей дни были, наверное, самыми счастливыми в жизни Светы Медведевой. После отъезда Владимира в Москву начались бесконечные телефонные звонки, правда, звонила всегда она. Сам Акалович отчего-то не рвался вести с ней длинные романтические беседы о неземной любви и приближающейся встрече. А встреча приближалась, в этом Света была уверена, ведь оставалось всего несколько месяцев до окончания школы, и потом она, свободная, самостоятельная и любимая самым лучшим мужчиной на свете, приедет к нему в Москву и останется рядом с ним навсегда». Родители укоризненно качали головой, оплачивая огромные телефонные счета за любовный лепет их девочки, но полагали, что повлиять на дочь все равно не смогут. Если у Светочки и были недостатки, они, конечно же, были, то уж упорство в достижении поставленной цели к ним явно не относилось. Данное качество рассматривалось родителями как несомненное достоинство, которое должно помочь дочери удачно устроиться в жизни. А то, что оборотной стороной этого достоинства было фантастическое упрямство Светланы, ну так с этим придется мириться. Не зря же говорят, что все наши недостатки — это продолжение наших достоинств. 17-летняя Светлана явилась в Москву к Акаловичу и с немалым изумлением обнаружила, что ее, во-первых, не очень-то и ждали, а во-вторых, ее не ждали совсем, ибо у Владимира была жена. Правда, какая-то не настоящая, не то бывшая, не то будущая. Ну, во всяком случае, в его паспорте никаких сведений о ней не было. Просто была женщина, которая считала, что имеет на него определенные права. Появление Светланы вызвало скандал в благородном семействе. В результате этого скандала ненастоящая жена хлопнула дверью, заявив, что ноги ее не будет в доме Акаловича, пока эта маленькая беспардонная сучка отсюда не уберется. А сама Светлана сделала вывод, если она хочет быть рядом со своим любимым, она должна стать не просто необременительной для него. Она должна стать полезной, сделать так, чтобы он не смог без нее обходиться. Она хотела быть с ним, иметь возможность видеть его, говорить с ним, ложиться с ним в постель. Все остальное значение не имело для достижения цели, все средства хороши. Прошло 4 года, и за эти 4 года Светлана добилась того, чего хотела. Благодаря Володиным друзьям из мира шоу-бизнеса она получила возможность попробовать себя в разных жанрах, начала петь, собрала группу. Используя свою бесспорную привлекательность, легко нашла покровителя, который купил ей квартиру, не самую лучшую и далеко не в центре города, но и это было отлично. Теперь у нее было собственное жилье. Ей не нужно было больше ночевать у Володи или мотаться по квартирам его приятелей, уезжающих то в отпуск, то в длительные командировки. Конечно, за каждую ночь, проведенную с Акаловичем, она готова была отдать все, что имела, но Света твердо помнила, главное не быть обременительной, если хочешь сохранить мужчину. Той ситуации, с которой началось ее пребывание в столице, оказалось вполне достаточно, чтобы извлечь полезные уроки. Ненастоящая жена Владимира тоже куда-то испарилась за эти годы. На ее место приходили другие, которые именовались просто подругами, с которыми Акаловича связывали якобы чисто деловые интересы или совместная работа в театре. Потом подруги стали появляться все реже и реже, но вовсе не потому, что Светлана их вытесняла, а потому, что их перестал подпускать к себе сам Владимир. Он со временем понял, что Света — единственный источник его существования. Без нее он просто с голоду сдохнет. И Свету нельзя сердить. Он пил все больше и больше, и из театра его в конце концов бесславно выгнали. Акалович пытался придумать какие-то невероятные перспективы, какие-то антрепризные спектакли, которые он сам поставит и сыграет в них главную роль, и это позволит ему заработать кучу денег. Он снова станет богатым и знаменитым, но на это нужны были средства. Света давала деньги, давала сколько могла, но этого всегда не хватало. Поэтому проект приходилось откладывать. Или же он не мог состояться, потому что деньги нужны были вчера, а сегодня актриса, которая должна была участвовать в проекте вместе с Акаловичем, подписала контракт и уехала сниматься за границу. Или еще какая-то причина находилась. Виновницей неудачи, разумеется, была Светлана, ибо это она не смогла вовремя обеспечить поступление нужной суммы денег. Это было несправедливо с любой точки зрения, но только не с точки зрения самой Светланы. «Мы в ответе за тех, кого приручили», — написал Сент-Экзюпери, и Светлана считала, что это абсолютно верно. Она не давала себе труда задумываться над тем, что, собственно говоря, не она приручала Владимира, а он ее. Она просто была уверена, что если любит человека и хочет быть рядом с ним, что бы ни случилось, то ее святая обязанность — помогать ему во всем и при любых обстоятельствах. Акалович спивался, это было очевидно даже ей, влюбленный и необъективный. Остановить сей процесс можно было только одним способом — помочь ему подняться, заняться делом, которое он любит. Только интересная и перспективная работа может отвлечь человека от алкоголя. Если для этого нужны деньги, значит, ее, Светланы, задача эти деньги достать, чего бы это ни стоило. Кроме того, ей необходимо поддерживать Владимира в форме, кормить его, одевать, чтобы он не скатился в пропасть окончательно и не стал похож на подзаборного алкаша, иначе с ним никто не станет иметь дело. Более того, она должна кормить не только его одного, но и всех тех, кто приходит к нему или с кем ему приходится встречаться для ведения всяческих разговоров вокруг проекта. Если такая встреча происходит дома у Акаловича, она должна обеспечить стол и спиртное. Если же для разговоров необходимо идти в ресторан, ей нужно это оплатить. А как же иначе? Ведь Светлана стремится ему помочь, а у самого Владимира денег нет. В последние несколько месяцев поиски денег стали для Светланы основной задачей, на решение которой она бросила все силы. Забрезжил очередной проект, уже, наверное, 10-й или 15-й, с того момента, как она взяла Акаловича на содержание, и на этот раз девушка решила, что не позволит больше ситуации выйти из-под контроля. Хватит уже этих несостоявшихся начинаний, нынешний проект должен быть осуществлен, осуществлен любыми путями, иначе Володя уже не поднимется никогда. В последнее время у него все чаще стали мелькать мысли о самоубийстве, о том, что он неудачник, никчемное, несостоявшееся существо, которому не место на всеобщем празднике жизни. Допустить, чтобы Володя добровольно ушел из жизни, оставив ее, Свету, совсем одну, она не могла. Все что угодно, только не это. Нужны деньги. Она их достанет. Нет такой проблемы, с которой она не могла бы справиться во имя Володи.